Из нашей группы закончили с одними лишь отлично в зачетке только я и Альбина Нежина. Пимочкина умудрилась схлопотать хорошо на истории КПСС. Славка Аверин тоже оступился на последнем экзамене. Доцент внял его просьбе и поставил ему удовлетворительно, что старосту не слишком и расстроило. А вот Пашка Могильный добился своей цели. Сохранил стипендию в прежнем размере. На повышенную он не замахивался изначально. Поэтому вернулся в общагу из института веселым и довольным. На радостях он поделился со мной новостью о том, что Ольга пригласила его к себе в гости. Девушка хотела во время каникул познакомить Пашу со своими родителями. А 30 января Могильный собирался сделать Фролович предложение. Почему именно 30 января, он и сам не понимал, но планировал определиться со своим будущим уже во время зимних каникул. В Ольгином согласии выйти за него замуж, Паша не сомневался, но он пока терялся в догадках насчет даты свадьбы. После экзамена по истории КПСС мои соседи по комнате задержались в общежитии. Собирались в комнате девчонок отметить сдачу своей первой сессии. Меня они тоже пригласили на вечеринку, но неохотно. Слава Аверин высказал надежду, что девчонки не воспротивятся моему появлению в их комнате. А Паша Могильный предложил замолвить за меня словечко перед комсоргом. Но я заверил парней, что устал после экзамена и никуда идти не намерен. Выдержал их вялые уговоры. Пожелал парням хорошо повеселиться. Слава и Паша разъехались по домам в субботу днем, 17 января. Оставили мне гору продуктов, пожелали не скучать на каникулах. Заглянуть ко мне в общежитие до возобновления учебы не пообещали. Сообщили, что вернутся 1 февраля. Так что комната на 2 недели поступала в мое полное распоряжение. Случись такое в 90-х, я был бы на 7-м небе от счастья. Уже в день отъезда парней привел бы туда подружку. Но в этой жизни я мог на каникулах разве что читать в одиночестве, как закалялась сталь. Потому что не собирался, как Паша, кому-либо делать предложение. А то предложение, которое я сделал бы той же королеве, в нынешние времена называли аморальным поведением. И карали за него, если не исключением из института, то изъятием комсомольского билета. В канун дня студента, когда в свое тело мог вернуться его бывший владелец, я все чаще задумывался над такой возможностью. Расставаться с комсомольским значком я не хотел, потому что это имело все шансы закончиться первомайским взрывом. Неделя после отъезда парней выдалась скучной и спокойной. Я занимался на спортплощадке около школы, наведывался по вечерам в комнатушку вахтеров, гонял чаи с ее обитательницами. Пимочкина нас на каникулах пирожками не баловала. Потом допоздна читал всякую ерунду, лишь бы не погружаться в размышления о будущем, не любил напрягать мозг понапрасну, ну и смотрел эротические сны с участием Альбины Нежиной, это для меня уже стало привычным явлением. О том, что буду делать после поездки в Пушкинский парк на встречу с Пимочкиной и маньяком, я намеренно не думал, мысленно очертил границу, жизнь до 25 января и после, ту, что до, старался заполнить, расщедрился даже на поход в тир. А вот обо всем, что после, задумаюсь, когда вернусь из парка в общежитие. Быть может, вновь наведаюсь в гости к королеве, попробую разгадать причину изменений в ее поведении. До 25 января думал об этом чаще, чем о маньяке с молотком. Очередного воскресенья ждал с нетерпением, словно соскучился по встречам с маньяками, мечтал пощекотать себе нервы новым опасным приключением. Или хочу вновь увидеть комсорга, думал я, признавался себе в том, что все же скучал по Пимочкиной. Я редко видел Свету во сне, в эротических снах, ни разу, но все же привык к ее назойливому вниманию, и к пирожкам с ливером, тоже, и даже с удовольствием повидался бы с ней, но к Славке ее не ревновал, потому что так и не разглядел в Пимочкиной женщину. Чем ближе был день студента, тем чаще я прокручивал в мыслях все то, что помнил о смерти старшей сестры моей институтской кураторши. Почему-то в мыслях называл погибшую именно так, не ассоциировал образ погибшей девушки с той Светой Пимочкиной, которую теперь знал лично, и все больше волновался, не изменил ли я будущее настолько, что изменил дату или время встречи комсорга с ее убийцей. Ведь так и осталось неизвестным, почему поздно вечером 25 января Света очутилась в Пушкинском парке. Людмила Сергеевна утверждала, ее старшая сестра не сказала родителям, куда и зачем пошла, но Гомонова помнила, что Света вечером была задумчива, в хорошем настроении, и даже улыбалась, что редко случалось после ее возвращения из общежития на каникулы. Ушла Светлана Пимочкина из дома тайком, в начале 11-го. Людмила Сергеевна тогда еще не спала, но скрыла от родителей поздний поход сестры, о чем позже жалела. О том, что Светы нет в ее комнате, родители узнали только утром, перед уходом на работу. В субботу, за день до дня студента, я вновь и вновь пытался представить, что именно заставит Свету Пимочкину уйти поздно вечером из дома. Чему комсорг могла бы сейчас улыбнуться? Я лишь догадывался, как она поживала после нашего с ней того самого разговора, из тех фраз, которыми обменивались Слава и Паша. Мне парни о Пимочкиной не рассказывали, я о ней не расспрашивал. Понятия не имел, как далеко продвинулся Аверин на пути завоевания ее руки и сердца, добрался ли до первого поцелуя. 17-летняя девица в моем представлении могла сбежать вечером от родителей лишь по одной причине. Спешила на встречу с объектом своего обожания. Вот только в этот раз объект, под ним я все еще подразумевал себя, не Аверина, не спешил с ней увидеться, так она думала. Я не собирался извещать ее о своих планах на завтра. Да и в том, в другом варианте нынешнего дня студента, вряд ли ее позвал на свидание лишенный комсомольского билета Саша Усик, если только не с целью проломить ей череп. А если все же тогда она рванула на встречу с комсомольцем, думал я, меня терзали сомнения, что Пимочкина могла сейчас загадочно улыбаться вечером по иному поводу, не при мысли о свидании со мной, и сам себе отвечал, тогда завтра я ее не увижу, потому что в этот раз Саша Усик ее туда не позовет. Ведь если в той реальности Пимочкину убил комсомолец, Людмила Сергеевна склонялась именно к этому выводу, то настоящий маньяк с молотком в Пушкинский парк завтра не явится. 25 января я не пропустил занятия на спортивной площадке, и даже пошел погонять чай с вахтершей, вот только заглянул в каморку к женщине раньше, чем обычно. Вернулся к себе в комнату в хорошем настроении, но непривычно взволнованным. Переоделся в чистое белье, натянул отглаженные брюки и рубашку. Была у меня мысль надеть старые вещички комсомольца, очень уж не хотел бы испачкать новое пальто кровью, все равно чьей, но посчитал, что если завтра вернусь, то смогу в будущем обновить гардероб, а если вдруг вернусь уже не я, то в чем он станет ходить, меня не волновало. Не мог избавиться от мысли, что время моего пребывания в теле Александра Усика ограничено сегодняшним днем, не представлял, откуда взялась и на чем основывалась эта догадка, но то и дело мусолил ее в голове, прикидывал, что не допустил всех тех неприятностей, о которых читал в папках Людмилы Сергеевны Гомоновой. Осталось только спасти ее сестру и обезвредить маньяка с молотком. На этом моя полезность в теле комсомольца исчерпывалась. А значит, тело вновь могло вернуться к прежнему владельцу. Ведь никто не обещал, что я получу его в вечное владение. Непонятно, как получил его, и точно так же мог с ним расстаться. И все же нужно было съездить к королеве, думал я, спускаясь по ступеням в третьем корпусе общежития. Мозги девчонки я пудрить, конечно, не стал бы, не сейчас, просто бы поболтали, наверное, ну, или хоть чаем бы меня угостила, хотя мои конфеты, наверняка, давно слопала. Сообщил вахтерше, что вернусь попозже, не сомневался, женщина впустит меня в корпус в любое время. Еще засветло явился на автобусную остановку, порадовался, что нет мороза, навскидку, градусов 5 ниже нуля, в парке не замерзну. Нужный мне автобус подъехал буквально тотчас же, не прождал его и минуты. Я посчитал этот факт хорошей приметой. Глава 33. Пушкинский парк в 1970 году показался мне едва ли не родным местом. Он в точности походил на себя из будущего. Все те же узкие извилистые аллеи, по которым я прогуливался в 90-х и позже, под руку с Людмилой Сергеевной. Та же тишина, с наступлением темноты умолкли даже птицы. Похожие деревья, сейчас голые, лишь припорошенные снегом. Возможно, предки тех, кого я видел в другие времена, или же попросту их размеры не изменились со временем. Или твой рост, Димочка, изменился, напомнил я сам себе. И смотришь ты теперь на парк не с прежней двухметровой высоты. Шел по безлюдному парку, все больше недоумевая по поводу того, что именно сегодня понадобится здесь Свете Пимочкиной. Не видел ни парочек, что могли бы сейчас прогуливаться в полумраке. Исправные фонари в этом времени были редким явлением не только в парках. Ни мамаш с колясками, те если и бродили здесь, то при свете дня. Не заметил и патрулей народной дружины. Вот уж кому тут было самое место, которым здесь следовало оберегать подобных мне редких прохожих от хулиганов и от маньяков. Не встретил и собачников, Сейчас домашних псов в Зреченске проживало в десятки раз меньше, чем будет их тут лет через 30. Шел я налегке, без чемодана и прочих вещиц, что обычно прихватывал с собой на свидание с маньяками. Кутался в новое пальто, на котором пестрел позабытым Авериным в общежитии шарф. Шарф будет его взносом в дело спасения комсорга. В кроличьей шапке, не в буденовке. В этот раз я решил не надевать свой супергеройский костюм, оставил оба суконных шлема в общежитии, старый спрятал в чемодан, а подарок Пимочкиной хранил на видном месте в шкафу. Так же как и не взял с собой обрез. Если сегодня в свое тело вернется настоящий комсомолец, то ему не придется объяснять, почему он прогуливался по парку с огнестрельным оружием. План засады я составил еще в прошлом году, с того времени он не претерпел изменений. Я не ходил на рекогносцировку, как перед охотой на Горьковского душителя, потому что знал, памятник Александру Сергеевичу Пушкину стоял на том же месте, что и в будущем. А что бы ни росло вокруг него в этом времени, на мою задумку это почти не повлияет, потому что лучшего места для засады, чем притаиться за памятником, я не представлял. Разве что выстроил бы избу из снега, затаился в ней, но не видел смысла в подобном строительстве. Сгодится и каменный постамент с бюстом великого поэта. Пимочкину убили, попытаются убить рядом с памятником. Об этом говорила Людмила Сергеевна и даже показывала мне точное место, где нашли тело ее сестры. Следователь, что вел дело об убийстве Пимочкиной, утверждал, что Света умерла именно там. Ее убили одним ударом, на снегу осталась лужа крови и молоток. Снегопада в тот день не было, в этом я пока убеждался, следы почти не замело. Ни следов волочения, ни кровавой дорожки тогда не нашли. Либо маньяк в тот раз действительно допустил ошибку, не рассчитал силу удара, либо Светлану Пимочкину и не собирались насиловать, только убить. Комсомолец, кудрявая голова поэта возвышалась над утоптанной тропой тротуаром в том самом месте, где я и рассчитывал ее обнаружить. В окружении выглядывавших из сугробов скамеек, в этом времени их на зиму из парка не убирали. Все же Людмила Сергеевна меня не обманула. С 25 января 1970 года и до моей последней встречи с Гомоновой в Пушкинском парке мало что изменилось, не сменил прописку и памятник. Я кивнул Пушкину, словно старому приятелю, не обиделся, что Александр Сергеевич мой жест проигнорировал. В этом времени мое присутствие игнорировали все чаще, я стал к этому привыкать. Около памятника увидел небольшую, почти очищенную от снега площадку. Дворник убрал с нее сугробы либо утром, либо днем, но к вечеру площадку перед бюстом Пушкина все же припорошило, ровно настолько, чтобы каждый, проходивший по ней, оставлял там свои следы. Маньяку тут будет удобно расправиться со Светой Пимочкиной, подумал я, не придется убивать ее на узкой тропинке. Если комсоргу назначили встречу у памятника, то томиться в ожидании она будет именно на этой площадке. Более удобного места я поблизости не видел. Неподалеку от каменного поэта даже светил фонарь. Я вновь усомнился, что Света могла прийти сюда просто на вечернюю прогулку. Нынешний Пушкинский парк – не самое приятное время для отдыха одиноких комсомолок. Такой вывод я сделал, глядя на окутанные полумраком аллеи. Приходить сюда вечером следовало либо для того, чтобы выгулить собаку, лучше, бойцовской породы, с которой не так страшно было бы девицам вышагивать мимо темных деревьев, либо на встречу с любовником, тут некому будет уличить молодежь в аморальном поведении. А еще здесь неплохо охотиться на маньяков, подумал я, стоило все же прихватить обрез, на всякий случай. Прикинул, что свет фонаря едва дотягивался до памятника, пространство за Пушкиным окутывал полумрак. Этим обстоятельством я и собирался воспользоваться. Я и раньше планировал использовать для засады место за постаментом. Теперь же убедился, оно действительно идеально подходило для моей цели. Со светлого островка около памятника что-либо рассмотреть в темноте не получится, если не буду мельтешить на фоне снежного покрова. А вот для меня площадка под фонарем будет, как на ладони. Главное, чтобы мое место засады не приглянулось и маньяку. Но я все же думал, что тот не станет прятаться и изобразит случайного прохожего. Я взглянул на часы. Людмила Сергеевна говорила, что Света покинула дом в начале 11-го. Идти от ее дома до парка минут 40. Получалось, что до появления Пимочкиной мне куковать наедине с памятником еще несколько часов. «Ты ждал этого дня почти 5 месяцев», — сказал я сам себе. «Подождешь и еще несколько часиков. Свежий воздух, пусть и излишне прохладный, пойдет тебе на пользу, Димочка, прочистит тебе мозги, чтобы в следующий раз ты не умничал, а все же прихватил с собой нормальное оружие, не только эту никчемную железку. Если какой-нибудь следующий раз для тебя все же будет, сунул руку в карман, нащупал кастет, испытывал его на маньяках уже дважды, но результаты испытаний не радовали, 50 на 50, каннибала вырубил, гастролера лишь оцарапал. Во второй раз помешала случайность, оправдывал я эффективность свинчатки. Кто же знал, что он не вовремя дернется. Я поправил Славкин шарф, огляделся. На аллеях парка никого не заметил. Хотя кого я мог увидеть, стоя под фонарем, прогулочным шагом направился мимо памятника. Отходил подальше от освещенного участка. Не спешил пока прятаться за постамент. Выжидал, когда глаза привыкнут к темноте. На месте я не стоял, неторопливо бродил, прислушиваясь к ночным звукам и вглядываясь в полумрак. Лишь дважды я заметил на аллеях прохожих. Две группы людей проследовали в направлении ближайшей автобусной остановки, меня не увидели, не таились, разрывали тишину громкими голосами. Никаких признаков присутствия маньяка не обнаружил. Хотя тот, если и находился уже в парке, то наверняка, подобно мне, не маячил на освещенных участках. Я бы на его месте поджидал жертв не в самом парке, а на входе в него. Изредка я чиркал спичками, заслоняя собой огоньки, посматривал на циферблат наручных часов. Вернулся к памятнику в половине 11-го. Если в этой реальности все пошло прежним путем, то Света Пимочкина уже направлялась в мою сторону. Подошел к постаменту, умудрившись не ступить на ярко освещенный участок. Спрятался за памятником. Высокие сугробы с трех сторон заслонили меня от любопытных и случайных взглядов. Пальцы в ботинках превращались в ледышки, несмотря на едва ли не нулевую температуру и предусмотрительно надетые в три слоя носки. Я разминал их, ускорял кровоток, но старался не скрипеть при этом снегом. Прикинул, мне предстояло прятаться в засаде около часа. Раньше не считал Пушкинский парк столь безлюдным местом. Или же я попросту не приходил сюда зимними вечерами, как и подавляющее большинство жителей Зареченска. Я простоял за постаментом больше получаса. По освещенной площадке возле памятника не прошел ни один человек. Люди здесь ночью не ходили, потому что им тут попросту нечего было делать в воскресенье вечером. Если и срезали путь, то делали это не рядом с каменным Пушкиным, по другим аллеям, где я и видел сегодня две шумные компании. Идти вглубь парка зимней ночью не имело смысла. Меня все больше удивляло, почему маньяк решил поохотиться именно здесь. Я подышал на озябшие руки, выпустил изо рта похожие на табачный дым клубы пара. Подумал, он бы еще ночью на кладбище молодых девиц искал. Больной придурок, мерзнет тут теперь из-за него. Я все меньше верил, что чей-то извращенный разум мог догадаться поджидать женщин в ночном зимнем парке. Это все равно, что ловить рыбу в бачке унитаза, может и удобно, но бесполезно. Если только маньяк не знал наверняка, что его жертва сюда явится. А еще он примерно представлял, когда именно она это сделает. Я считал такое возможным, только в том случае, если сам убийца Свету сюда и заманил. Вариант с участием комсомольца мне казался все более реалистичным. Ведь Усик легко мог завлечь в парк влюбленную в него Пимочкину. У Александра был явный повод злиться на комсорга, быть может, еще и на Аверина. А 1 мая на праздничной демонстрации парень доказал, что способен убить человека. Так мне можно было сегодня и не дергаться. Промелькнула в голове мысль, если комсомолец подделал почерк маньяка, Слава Аверин подробно излагал на одной из вечеринок, как маньяк с молотком, по его мнению, убивал своих жертв, то я померзну до полуночи и преспокойно вернусь в общежитие, а маньяк останется на свободе, подумал я. Настоящий маньяк, не Усик, тот, что снова убьет женщину 8 марта, попытался понять, расстроюсь или огорчусь такому повороту, ведь он гарантировал мое сегодняшнее возвращение в общежитие. Но я не пришел к однозначному решению. Быть может, уже только своим попаданием в тело комсомольца я спас Свету, ведь сам ее убивать точно не собирался, да и не заманивал ее в парк. А значит, Светлана Пимочкина сегодня здесь не появится. Вот только тогда выходило, что до Международного женского дня маньяк с молотком не понесет наказания. Пимочкина пришла. Я заметил женскую фигуру в знакомой рыжей шапке, когда она уже подходила к памятнику. За полчаса до полуночи обзор на парковые аллеи из-за постамента почти полностью отсутствовал. Поэтому я часто замирал, прислушивался. Сперва услышал, как хрустел под сапогами девушки снег. Насторожился, сунул руку в карман, где лежал кастет, и только потом увидел Свету. Ее лицо разглядел не сразу, но рассмотрел ее одежду, да и суетливую походку Пимочкиной сложно было не узнать. Девушка торопливо прошла в центр освещенного фонарем островка, остановилась, завертела головой. «Кого-то ждет», — отметил я. Памятник великому поэту комсорга не заинтересовал. Девушка лишь пару раз задела его взглядом. Она всматривалась в другую сторону. Из засады за постаментом я видел ее профиль, очень даже симпатичный. Не зря им любовался Слава Аверин. Девушка тянула короткую шею, смотрела в том направлении, откуда пришла. Помахивала варежками, пританцовывала на месте, скрипела снегом. То ли замерзла, то ли не могла спокойно стоять от нетерпения. Света показалась мне взволнованной, но не испуганной. Снежинки блестели на ее меховой шапке и на пальто. Усомнился, что по пути в парк Пимочкина думала о маньяках. Застывшая на ее лице мечтательная улыбка намекала. Девушка предвкушала приятное событие, вовсе не удар молотком по голове. Почувствовал укол ревности, и тут же прислушался к своим чувствам. Нет, влюбленности в комсорга я в себе не обнаружил, и все еще не смотрел на Пимочкину, как на половозрелую женщину. Но тот взгляд, которым девушка всматривалась в темноту, мне не понравился. Потому что с таким радостным нетерпением Света дожидалась точно не меня, а это уже жадность, Димочка, подумал я, и сам ням, и другому не дам, угомонись. Сообразил вдруг, что ревную неизвестного товарища к Светлане не как ее бывший возлюбленный, а как строгий папаша, словно она если и не моя дочурка, то точно, любимая племянница, и я собирался строго присматривать за ее ухажерами, Слава Аверин, не в счет, еще один племянничек. Не позволю ее обижать, и уж тем более, бить по голове молотком. Я придвинулся ближе к постаменту, постарался слиться с ним в единую тень, следил за Светиным лицом. Именно по его выражению хотел заранее узнать о том, что приближался посторонний, или же понять, что она заметила того, кто заманил ее поздно вечером в безлюдный парк. Вместе с Пимочкиной дожидаться завершения вечера стало не столь одиноко, пусть девушка и не подозревала о моем присутствии, но я-то ее видел, и тревожно, потому что само Светино появление у памятника Пушкину намекало. События того, частично известного мне будущего, повторялись в точности. Старшая сестра Людмилы Сергеевны Гомоновой явилась в то же время и в то же место, где и когда она погибла в другой реальности, пока остававшейся будущим. «Чужим будущим», — мысленно произнес я, — «наше будущее станет иным, а любитель махать молотком составит в тюрьме компанию каннибалу и гастролеру». Пимочкину убили до полуночи, вспомнил я, значит, убийца вот-вот появится, комсомолец уже здесь, но без молотка, да и нападать я на Свету не собирался, уже в начале первого ее нашли рядом с памятником, в той, пока не состоявшейся реальности, с проломленной головой, если события повторялись, то у убийцы оставалось все меньше времени на разговоры, чтобы убить Свету ему тогда хватило одного удара. Я с сомнением посмотрел на меховую шапку девушки, заподозрил, что били Пимочкину все же по непокрытой голове. Кто, интересно, нашел Свету мертвой? Подумал я, какого безумца понесло сюда в такое время? Не успел подобрать ответы на свои вопросы, потому что заметил, поведение Пимочкина изменилось. Комсорг перестала приплясывать, сделала шаг в направлении, откуда недавно явилась. Легкий порыв ветра будто щеткой прошелся по памятнику, смахнул с того снег. Превратившиеся в крохотные льдинки снежинки полупрозрачной пеленой отгородили от меня Свету, заблестели в свете фонаря. Порция холодных и колючих ледяных крошек просыпалась мне на голову и на плечи. Я не отряхнулся, не выдал свое присутствие. Увидел, как Пимочкина варежкой заслонила от снега лицо, но не отвернулась, всматривалась в полумрак. Кого-то заметила, подумал я, наблюдал за тем, как комсорг чуть склонила на бок голову, точно силилась разобрать, кого именно видела, не узнавала шагавшего к ней человека, или же удивилась его появлению, ждала другого. Я сдержал желание взглянуть на часы, без помощи спичек положение стрелок на циферблате не увижу. По ощущениям, до окончания дня студента оставалось минут 15, вряд ли больше. Свету найдут около памятника примерно через полчаса, согласно прошлому сценарию событий. А значит, тот, кто приближался к ней и станет убийцей, мог бы стать, вновь подкорректировал я собственные рассуждения, но не станет. «Где Саша?» – громко спросила Пимочкина. Я пока не видел, к кому Света обратилась с вопросом, но не усомнился. Саша, это она говорила обо мне. Я бесшумно усмехнулся, скорее иронично, чем весело, потому что сообразил, что не ошибался в предположениях. Поздним холодным вечером в воскресенье комсорг могла тайком сбежать лишь по одной причине, потому что надеялась на встречу со мной. Как бы ни выказывала в мой адрес равнодушие, но Света по-прежнему питала ко мне пылкие чувства, и кто-то этой ее слабостью воспользовался. Кто-то, кто хорошо понимал, чем именно мог заманить Свету в безлюдный парк ночью. В тот раз так же было, подумал я, или приманка изменилась. Промолчала ли Пимочкина в этот раз, или похвасталась младшей сестренке, что рванула на свидание с парнем, назвала ли мое имя, вопросы роились в голове, и ни один не улучшал мне настроение, напротив, они загоняли его под плинтус, потому что я вдруг осознал, что в прошлый, что в этот раз именно Космомолец был идеальным подозреваемым в убийстве Пимочкиной, тогда его уберегла от обвинений скрытность влюбленной в него Светланы, или же комсорг побоялась, постеснялась говорить, на встречу с кем пошла, случилось ли так и теперь, а Саша когда придет, вновь спросила Пимочкина. Она не кричала, но в тишине парка ее голос прозвучал громко, и его наверняка услышали, но тот, к кому Света обращалась, не торопился с ответом, и не спешил подходить к девушке, будто проверял, дожидалась ли та обещанного свидания в одиночестве. Утром Светина младшая сестра скажет родителям, что та отправилась на свиданку с Сашей Усиком. Потом об этом сообщат милиции. Вахтерша признается, что я ушел из общежития еще днем и вернулся, если вернулся. Найдутся и те, кто вспомнит, как видели меня в автобусе. Кто-то расскажет милиционерам, где именно я выбрался из переполненного салона. Потом найдут и следы засады за памятником. Ты просто мечта, а не подозреваемый в преступлении, Димочка, поздравил я сам себя. Отметил, что даже 17-летний Юсик в той реальности не сумел нырнуть в дерьмо так же глубоко, как это сделал я. Мне оставалось только позволить Пимочкиной умереть, и там уже не докажу, кто именно держал в руке молоток. Не поможет никакое красноречие, и не пригодятся никакие благодарственные письма от советской милиции, потому что более удобного подозреваемого, чем я, представить теперь трудно. Да и никому не нужно будет это делать, ведь у меня был и мотив, она меня, якобы, бросила, и возможность совершить преступление. Вот такие пирожки с капустой, мысленно произнес я, достал из кармана кастет, надел его на руку. Аве, Цесар, Маритурите Салутант, славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя. Уже не в первый раз за вечер пожалел о том, что не прихватил с собой обрез. Речь сейчас шла уже не только о комсомольском значке, и дожидаться момента, пока убийца продемонстрирует Пимочкиной свои намерения, я больше не собирался. Плевать на комсомольские билеты на обвинения в хулиганстве и в нанесении тяжких телесных повреждений. В этот раз мне следовало нападать первым, потому что я не мог дожидаться того единственного смертельного удара. Я в любом случае оказывался плохим, а потому больше не видел смысла играть в прятки. Теперь важно, чтобы не оказался еще и мертвым, подумал я. Молоток может опуститься и на твою голову, Димочка. Это станет для тебя не только неприятным, но и очень болезненным событием. Причем, твоя разбитая башка не убережет и Пимочкину. Так что ты уж постарайся снова не наделать глупостей. Я вдруг сообразил, что комсомолец наградил меня не только способностями к музыке и к математике, но и привнес в мою голову хаос. Раньше я никогда не допускал столько ошибок в своих действиях, как в предыдущие 5 месяцев. Вышел из-за памятника, с кастетом в руке, не прятал его, но и не выставлял на показ. Неспешно обогнул постамент, направился к Пимочкиной. Мои коленные суставы будто окаменели от долгого стояния, я передвигался на прямых ногах, как на ходулях. Хруст снега выдал мое приближение. Света обернулась, и первым делом испуганно отшатнулась от меня, не от своего будущего убийцы. Желтая лампа фонаря, не энергосберегающая, обычная лампочка Ильича, отразилась в ее глазах, а шапка из рыжего меха заблестела, словно украшенная мелкими драгоценными камнями. «Саша!» — воскликнула Пимочкина. «Ты напугал меня. Я не заметила, как ты подошел. Так и подумала, что вы меня разыграли». Она улыбнулась. Фонарь светил ей в лицо, позволил мне увидеть улыбку и порозовевшие от холода Светины щеки. Рукой в варежке девушка поправила шарф, так и норовивший прикрыть ее подбородок. Следила за моим передвижением, не моргая, выжидающе, широко открыв глаза. Но я не стал ей ничего говорить. Во взгляде комсорга я не заметил ни настороженности, не испуга. Света смотрела на меня подобно ребенку, что надеялся получить подарок, и не ждала неприятностей, ни от меня, ни от замершего на границе освещенного островка человека, к тому она и вовсе повернулась спиной. Я обошел Светлану, встал между ней и человеком, что в отличие от Пимочкиной моему появлению явно не обрадовался, рассматривал темную фигуру, скорее угадывал, нежели видел на той мелкие детали одежды, отметил неестественное положение правой руки человека, его натянутую на глаза шапку, прятавшую лицо в густой тени. Подумал, что это серое короткое пальто я раньше не видел. Даже при плохом освещении оно выглядело невзрачным, поношенным, и без сомнения жало своему хозяину в плечах, его будто потому и надели. Такое не жаль было испачкать даже чужой кровью. «Брось молоток, Боброва», — сказал я, — «бросай его и уходи, пока Пимочкина не поняла, зачем ты ее сюда заманила. Со Светой ты, может, и справилась бы, но не со мной». Я показал надетый на пальцы кастет, так, чтобы мой жест не увидела комсорг. «Уходи по-хорошему, Надя, не заставляй прогонять тебя силой. Зря ты все это затеяла, зря». Боброва шагнула вперед, хрустнула льдинка под ее сапогом, всего на полшага. Но этого хватило, чтобы желтый свет фонаря позволил мне увидеть ухмылку на лице девушки. «Она пьяна», — промелькнула мысль. Подобный взгляд я заметил у Нади в новогоднюю ночь, не в спальне, когда девушка рассматривала свое отражение, а когда она целила из револьвера в старосту нашей группы. Надя расправила плечи, услышал треск ниток на ее пальто. «Крупная девчонка», — отметил я, — невольно выставил вперед левую ногу, слово собирался встать в боксерскую стойку. Боброва приподняла подбородок, фыркнула, вновь скривила губы. «Это ты сюда напрасно явился, Усик», — сказала Надя. Ее тихий грудной голос звучал ровно, спокойно. Я не услышал в нем истеричных ноток. «Светка получит, что заслужила», — продолжила Боброва. Она приподняла руку, достала спрятанный в рукаве молоток. «Ведь я говорила ей не морочить Славику голову», — сказала Надежда. Посмотрела поверх моего плеча, на Свету Пимочкину. Никогда раньше не видел в Надином взгляде столько ненависти. Боброва в прошлом казалась мне образцом спокойствия и терпеливости, не мог и вспомнить, чтобы она в гневе повышала голос. Я захотел обернуться, но не решился выпустить Надю из поля зрения. Лишь повел плечами, проверил, насколько пальто сковывало мои движения. Сообразил, что в зимней одежде не проявлю невиданную ловкость, если Боброва вдруг бросится на меня с молотком. Но толстая ткань пальто наверняка смягчит удар, когда подставлю под него защищенную рукавом руку. «А она меня не послушала», — заявила Надя. Покачала головой. Я не заметил в ее взгляде ни растерянности, ни нерешительности. «Вот, почему она сразу меня не послушалась, Усик», — прикинул расстояние между мной и Надей, примерно 5 шагов по хорошо утоптанному снежному покрову. «Никакого снегопада сегодня не случилось, как и обещала Людмила Сергеевна Гомонова. Наши следы не припорошит снегом до утра, и точно он не присыплет их до того момента, когда мимо памятника Пушкину в начале первого пройдут те самые неведомые прохожие, что обнаружили безжизненное тело Пимочкиной в том, пока еще не свершившемся будущем. Свежие сугробы не накроют и кровь, если та сейчас прольется, если я позволю Наде Бобровой ее пролить, ведь он ей не нужен», — сказала Надежда. «Она только морочила Славику голову и мешала мне. Разве не так? Вон как примчалась сюда на твой зов. А я ведь знала, что так и будет. Она влюблена в тебя, Усик, не в него». Темное полотно неба сегодня оставалось без серых разводов облаков. Это я заметил еще, когда прятался за каменным постаментом. Увидел яркий лунный диск над Светиной головой, когда минуту назад проходил мимо Пимочкиной. Полнолуние было лишь пару дней назад, но сейчас я не обращал внимания на небо, смотрел Бобровой в глаза, видел там очертания своей фигуры и яркие пятна фонаря, тени мигали, Надя не моргала, рассматривал в больших зрачках девушки свое крохотное отражение, но следил я и за правой рукой Нади, той, что сжимала деревянную рукоять молотка. «Так почему она не оставила Славу в покое?» — спросила Надя. «Я ведь спросила ее, просила тебя». Последнюю фразу она прокричала, адресовала ее не мне. «Брось молоток и уходи», — повторил я. Нападать на Боброву не видел смысла. Осенью женщин насиловала и убивала точно не она. Поэтому пока я не мог Наде ничего предъявить, мог бы избить на глазах у Пимочкиной ее подругу, для Светы мой поступок выглядел бы именно так, схлопотать статью за хулиганство и нанесение побоев. Не сомневался, что комсорг свидетельствовала бы против меня. Провинности у Нади перед законом не было, до нанесения того единственного смертельного удара. Ее не посадят в тюрьму только за появление в Пушкинском парке с молотком в руках, а доводить дело до удара по голове Пимочкина я не собирался, да и не докажу потом, что убила Светлану Боброва, не я. Надя усмехнулась. «Нет», — протянула она, — «никуда я не уйду, пока не пристукну эту гадину». Она указала рукой мимо меня, туда, где стояла Света. Вновь затрещали нитки на ее пальто, тускло блеснул железный боек молотка. «Надя, о чем ты говоришь?» — раздался за моей спиной голос Пимочкиной. Я услышал позади себя хруст снега. «Стой на месте, Света!» — поднял руку, ту самую, в которой сжимал кастет, вновь продемонстрировал его Бобровой. При этом показал свое оружие и комсоргу, не обернулся, хотя очень хотел это сделать, но сдержал свой порыв, не отводил взгляд от раскрасневшегося лица Бобровой. Новый порыв ветра стряхнул на нас снежную перхоть с каменной головы поэта, припорошил мелкими льдинками мою шапку, посыпал будто бриллиантовой пылью Нади на пальто. Мой резкий приказ подействовал, скрип шагов стих, а может, Пимочкину остановил вид свинчатки в моей руке. Если она вообще обратила на нее внимание, брось молоток, вновь сказал я Наде. Справиться со мной он тебе не поможет, даже не надейся, к Свете я тебя не подпущу. Или сомневаешься? Боброва смерила меня взглядом, пренебрежительным, насмешливым, демонстративно пожала плечами. Да пожалуйста, сказала она, швырнула молоток мне под ноги, не метнула его мне в лицо или в грудь, выбросила инструмент, как ненужную вещь, тут же сунула руку в карман пальто и вынула револьвер, тот самый черный наган с серебряными накладками на рукояти, которым хвасталась перед нами в новогоднюю ночь. Г.В. Боброву, за беспощадную борьбу с КР, от ППГП УЗСК, 210434 Г. Всплыла в моей памяти картинка с памятной гравировкой на серебристом фоне. Кончик револьверного ствола прочертил дугу в воздухе и вздрогнул. Резкий хлопок ударил по моим барабанным перепонкам. Я пошатнулся, будто меня толкнули в грудь. Взмахнул неуклюже руками. Вдруг утратил равновесие. Скользнул подошвами ботинок по утоптанному тротуару. Ноги рванули вперед, но остальные части моего тела за ними не последовали. На мгновение замерли и тут же устремились к земле, лишившись точки опоры. Мелькнули перед глазами дуло нагана, Надино лицо, желтоватый лунный диск. Замельтешили в воздухе передо мной похожие на светлячков яркие точки. Заметил я и стоявшую в трех шагах позади меня Свету, когда врезался ягодицами в покрытый плотным слоем снега тротуар. Тело среагировало на падение болью, но боль появилась не в области копчика, в груди. Воздух с резким шипением вырвался из моих ноздрей. Я клацнул зубами, чудом не прикусил язык, уперся в снег ладонью, не повалился на спину, рассмотрел лежавший на тротуаре в паре шагов от меня молоток, не разглядывал его долго, тут же отыскал взглядом Боброву, увидел, как Надина рука направила дуло револьвера поверх меня, на Пимочкину, и как ее палец нажал на спусковой крючок. Вот только звук выстрела я не услышал. «Почистить бы надо», — вспомнил слова Аверина. Не дожидался, пока Боброва устранит неисправность в револьвере, перекатился на бок, рывком поднялся на ноги, вздрогнул от резкой боли в груди, поморщился, услышав треск разорвавшихся ниток на своем пальто, и вновь заглянул в дуло нагана. Теперь оно смотрело мне в переносицу, не играл с ним в гляделки, шагнул ему навстречу, накрыл револьвер ладонью, отвел его ствол вниз и в сторону от своего лица, и тут же ударил Боброву в челюсть. Свинчатка врезалась в человеческую кость, Надина голова запрокинулась. Бить по ней второй раз я не стал, смотрел, как бесчувственное тело повалилось на землю. «Молодец, Димочка», — подумал я, — «настоящий комсомолец». Вырубил с первого удара девушку свинцовым кастетом, пнул выпавший из руки Надежды наган, отбросил его в сугроб, склонился над Бобровой, не искал на ее шее толчкообразные колебания стенок артерий, перевернул тело девушки на живот, стащил с себя шарф, отработанными на маньяках движениями связал Наде за спиной руки, спешил. С каждым мгновением я чувствовал все меньше сил и желания с Бобровой бороться. Должно быть, навалился тот самый отходняк, что наступал не только после пьянки, но и после сильного волнения и тяжелой работы. А еще вернулась уже подзабытая за почти 5 месяцев жизни в молодом теле сердечная боль. Неужто я так перенервничал? Промелькнула в голове мысль. Опустился на колени. Почувствовал головокружение. Повернулся к Пимочкиной. Света сейчас походила на памятник Пушкину, такая же неподвижная. Прижимала к груди варежки, смотрела на меня и на тело Бобровой, приоткрыв рот, увидел у ног комсорга знакомую шапку, не сразу сообразил, что это моя, не понял, когда ее потерял, мысленно махнул на нее рукой, и тут же махнул рукой уже по-настоящему, Светлане, привлек ее внимание, дай мне свой шарф, скомандовал я, звуки моего голоса вывели Пимочкину из оцепенения, девушка на шаг попятилась, зачем, спросила она, ноги ей свяжу, зачем, повторила Света, чтобы не убежала, когда очнется, сказал я, нет у меня желания бегать за ней по парку, да и сил не осталось, проскрипел зубами, головокружение и боль в груди с каждым мгновением усиливались, 5 месяцев отдыхал от них, отдых подошел к концу, пора вспомнить былые развлечения, Димочка, я хмыкнул своим мыслям, проверил узел на руках Бобровой, земля снова попыталась выскользнуть из-под моих ног, я пошатнулся, оперся ладонью о Надину ягодицу, чтобы не упасть, тебе бы только баб щупать, упрекнул сам себя, не улыбнулся собственной шутке, и не сменил положение левой руки, с правой руки стряхнул ненужный теперь кастет, протянул ее в направлении Пимочкиной, шарф давай, повторил я, на этот раз комсорг послушалась, торопливо стащила с себя шарф, протянула его мне, а почему Надя в тебя стреляла, спросила Пимочкина, у нее спросишь, я обмотал Светиным шарфом ноги Бобровой, и лишь после этого позволил себе сесть, на тротуар, перевел дыхание, посмотрел на циферблат часов, поднес его к лицу, сквозь сгустившийся перед глазами туман не без труда разглядел положение стрелок, начало первого, почувствовал, что мои губы изогнулись в глуповатой улыбке, подумал, у меня получилось. На день студента Пимочкина не умерла, ветер приятно холодил непокрытую голову, я продолжал улыбаться, смотрел на прятавшуюся за полупрозрачной пеленой фигуру комсорга, и где там эти случайные прохожие, промелькнула в моей голове мысль, пора бы им появиться, вызовут милицию, Саша, у тебя кровь, сказала Светлана, знаю, я посмотрел на скопившуюся рядом со мной красную лужу, та казалась неестественно темной на фоне белого снега, блестела, отражала свет фонаря, прилично набежала, отметил я, метко попала, ворошиловский стрелок, сидеть становилось все труднее, сил оставалось все меньше, тротуар наклонялся, я уперся в него ладонью, мешал ему приблизиться к моей голове, но сил противиться падению не осталось, не справился с гравитацией, рука согнулась в локте, мое плечо устремилось к скрывавшему асфальт снежному слою, боли от удара не почувствовал, она растворилась в той, что обжигала грудь, помогите, закричала, где-то вдали, Света Пимочкина, на ее зов откликнулась трель милицейского свистка, так бы и сказали, патруль, подумал я, а то, случайные прохожие, глава 34, я спал, и видел сон, в котором, будто наяву, вновь оказался в Пушкинском парке, не ночью, а днем, снег серебрился под ногами и на деревьях, заставлял меня жмурить глаза, да еще и будучи самим собой, высоким, но уже не юным, а не Александром Усиком. Я окинул рассеянным взглядом памятник, порадовался встрече с ним, словно со старым знакомым. Побрел по аллеям, смотрел на новенькие фонарные столбы, на скульптуры из снега, ничего подобного в 1970 году здесь не видел. Разглядывал парк и людей, все вокруг казалось смутно знакомым, но уже непривычным. Я не увидел на прохожих в парке ни одной шапки из меха, зато замечал на их одежде логотипы известных брендов. Навстречу мне шли подростки с телефонами в руках, с пирсингом на лице и с голыми щиколотками, они говорили вслух, будто диктовали тексты мемуаров. Молодые мамашки катили по тротуару коляски, умудряясь при этом заглядывать в смартфоны. Собачники вели на поводках питомцев. Чувствовал боль в груди, там, куда попала револьверная пуля. Но раны на груди не обнаружил, и это было еще одним подтверждением догадки о том, что все вокруг меня в этом парке, лишь сновидение. Помнил, как дожидался Свету Пимочкину около памятника поэту, как поскользнулся и упал после выстрела, как разоружил и связал Надю Боброву. Произошло это там, в реальном мире, не во сне, не сомневался. Света Пимочкина не погибла от удара молотком. Я слышал, как она звала на помощь, и помнил ее слова. «Саша, у тебя кровь», или это случилось в другой реальности, а я вернулся в тот мир, где до 1975 года бесчинствовал горьковский душитель, в почтенном возрасте умер на свободе зареченский каннибал, а комсорг Света Пимочкина все же погибла 25 января. Посмотрел на часы, не на те, что достались от комсомольца, а на подарок мне настоящему от главы Республики Карелия. Взглянул на время и на дату. 25 января, полчаса после полудня. В этот день и примерно в этот час Людмила Сергеевна Гомонова ежегодно приносила к памятнику Пушкина гвоздики, в память о погибшей сестре. Сунул руку в карман, повинуясь полузабытой привычке, достал смартфон. Палец пробежался по экрану, отыскал знакомые номера. Младший сын на вызов не ответил. Вместо голоса старшего я услышал женский. Тот уведомил, что я могу оставить голосовое сообщение. Сон стал бы приятным, если бы в нем я снова услышал голоса своих мальчиков. Но даже во сне мои сыновья не стремились к общению с родителем. Очень правдоподобно, отметил я. Все, как в реальности, в той, в прошлой. Спрятал телефон, разочарованно вздохнул. Пнул небольшую льдинку. Та бесшумно врезалась в сугроб. Боль в груди все усиливалась, добавляла сновидению реалистичности. Прижал руку к груди, по привычке. Впереди увидел каменную голову Пушкина. Сообразил, что вновь приближался к площадке около памятника. Не заметил, как обошел Пушкинский парк по малому кругу. Цветов около памятника я не увидел. Ни тех, что мог принести сюда я, ни гвоздик Людмилы Сергеевны. В прошлом или в будущем Гомонова никогда не опаздывала, приходила в парк ровно в полдень, а около памятника появлялись гвоздики. Каждый год, теперь их не было. Я прижимал к груди ладонь, словно мог так успокоить боль, оттягивал ворот куртки. Мне казалось, что тот меня душил. Напоминал себе, что Света Пимочкина не умерла, во всяком случае, не 25 января 1970 года. 26 января того же года я точно видел ее живой. А вот выжил ли тогда Александр Усик? Промелькнул в голове вопрос я. Вспомнил ту лужу крови, что видел рядом с собой на снегу. Ощутил слабость в ногах, пошатнулся. Звучавшие в Пушкинском парке голоса вдруг растворились в протяжном звоне, что нарастал у меня в голове. А в тот раз мне казалось, что я оглох. Я противился головокружению, но устоять на ногах не сумел. Увидел, как мне на помощь поспешили прохожие. Почувствовал, как руки незнакомой женщины и подростка пытались удержать меня от падения, они лишь смягчили его. Я прижался виском к снегу и подумал. Я снова позабыл про таблетки. Открыл глаза, будто резко вынырнул из темной бездны. Зажмурился от света. В первое мгновение он показался мне невыносимо ярким. Почувствовал запах карболовой кислоты и тут же ощутил боль в груди, неприятную, но терпимую. Моргнул, избавился от мутной завесы из слез. Увидел покрытую сеточкой трещин светло-серую поверхность, потолок, перевел взгляд на лицо склонившейся надо мной женщины. Отметил, что вижу не Свету Пимочкину и не Надю Боброву, но этот шрам, что белел у женщины под носом, как от заячьей губы, я уже видел раньше, без сомнения. «Меня зовут Даша», всплыли в моей памяти слова. «Ну и напугал ты нас, парень», сказала женщина тем же голосом, который только что прозвучал в моих воспоминаниях. «Но теперь все будет хорошо. Спи, буденовец. Выздоравливай». Я послушно сомкнул веки, но не провалился обратно в бездну, окунулся в дремоту. Проснулся от неприятного жжения в груди. Оно усилилось, разбудило меня. Жжение не походило на привычную сердечную боль, но отогнало сон, заставило меня вынырнуть из тревожных сновидений. Почувствовал, что лежу на твердой слегка влажной поверхности, местами она холодила кожу. Темнота и тишина, вот что я увидел и услышал поначалу, но вскоре разобрал тихие шорохи, вдалеке, будто в другой комнате, а тьму вокруг меня слегка развеял похожий на туман желтоватый свет, проникал из окна. Я различил над собой потолок, нашел глазами полосу, где тот встречался со стеной, прошелся взглядом по границе стены и потолка, заметил по левую сторону от себя темный силуэт, штатив для вливаний, вдохнул витавший в воздухе неприятный запах карболки, не хлорка, ощутил покалывание в левом предплечье, будто там стоял венозный катетер, не раз испытывал похожие ощущения. Пошевелился, но руку приподнять не успел. Ее тут же прижали к кровати, решительно, безапелляционно. «Лежи спокойно, Усик», — услышал я тихий голос Альбины Нежиной, «не дергайся». Повернул голову, мышцы шеи послушались моего приказа, пусть и неохотно, не услышал скрип пружин. Так среагировала бы на мое движение кровать в общежитии. Увидел сидевшую на стуле рядом с моей кроватью королеву, четко различил на фоне стены ее фигуру. Узнал Нежину сразу, пусть и едва видел в полумраке ее лицо. Отметил, что на голове Альбины белела косынка, на плечах, медицинский халат. Видеть королеву в таком наряде мне не приходилось, но я признал, что даже в нем она выглядела превосходно. «Что ты здесь делаешь?» — сказал я. «Тише ты!» — прошипела Альбина. «Работаю я тут, забыл?» Ее теплая ладонь по-прежнему давила на мою руку. «Где?» «Тут?» — спросил я. Вновь напряг мышцы шеи, но не приподнялся. Жжение в груди не советовало этого делать. Осторожно, без резких движений повертел головой. Пробежался взглядом по темной комнате. Чем дальше от двери, тем гуще тьма. Обзор у меня был неважный. Я только и разглядел. Светлые стены и потолок, дверь с узким окошком, откуда и проникал свет, стойку для вливаний с бутылкой набалдашником и сидевшую на фоне стены королеву. Узнал больничную палату. Повидал подобных немало. «В больнице», — сказала Нежина. «В пятой городской». «Как?» Я замолчал, потому что вспомнил темные аллеи Пушкинского парка, прижимавшую к груди варежки Свету Пимочкину, лежавшую на земле Надю Боброву, смотревшую мне дулом в грудь наган. Как наяву вновь услышал выстрел, Светин крик «Помогите!» и трель милицейского свистка. А вот после свистка, что было потом, я действительно видел ту женщину со шрамом на губе, или вообразил ее в бреду, и почему именно ее, запуганную жертву из подвала Зареченского каннибала. «Давно я здесь, третьи сутки пошли», — сказала Альбина. Чуть отодвинулась, я перестал чувствовать прикосновение ее ладони. «Серьезно, везунчик ты, Усик», — сообщила Нежина. Девушка встала со стула, бесшумно, будто боялась кого-то потревожить. «Почему? Никто не верил, что ты выживешь», — сказала Альбина. «Видел бы ты, как мы, как Пимочкина тут рыдала». Она вздохнула. Края халата на ее груди слегка разошлись, но королева не обратила на это внимания. А вот я заинтересовался. Пожалел, что в палате почти темно. Невольно подался вперед, заинтересовавшись открывшимся моему взору зрелищем. Но едва не застонал. Побеспокоил рану, мне на грудь словно плеснули раскаленным свинцом. Сжал челюсти, заскрипел зубами. Интерес к женскому телу на порядок ослаб, но не исчез совсем. А это говорило о том, что мое тело передумало умирать. «Ее папаша поставил на уши всю больницу», — сказала Нежина. «Слышала. Он грозил главврача со Свету сжить, если тот тебя не спасет. Мне девчонки фельдшера об этом рассказали, они врать не будут. Хотела бы я посмотреть ту сцену своими глазами». Королева улыбнулась. Нечасто я видел ее улыбку. При мне Нежина раньше почти не улыбалась. «Тебя доставили сюда в смену Дарьи Степановны Кировой», — сказала Альбина. «Не представляешь, как тебе повезло». Нежина покачала головой. Это была ее первая смена после больничного. Дарьи Степановны не было на работе 4 месяца. Вышла, и привезли тебя. Она поправила свой головной убор. «Говорю же, везунчик ты, Усик». Я приподнял голову, взглянул туда, где горела огнем рана на моей груди. Сказал: «Не вижу особого везения». «Это потому, что ты не знаешь, кто такая Дарья Степановна Кирова», — ответила Альбина. «Кирова – наша знаменитость, наш талисман. Она 6 лет проработала в пятой городской больнице, и в ее смену здесь еще никто не умирал». Нежина приподняла брови. Лампы, что горели в больничном коридоре, через стекло в двери осветили ее лицо. «Понимаешь», — сказала она, — «ни один человек за 6 лет». Светкин отец так застращал главврача, что тот уговорил Дарью Степановну оставаться в больнице, пока ты не пойдешь на поправку. Королева запахнула на груди халат. «Пойду, позову ее», — сказала Альбина. «Кирова просила сообщить, когда ты проснешься. Только на этом условии разрешила мне побыть рядом с тобой». Нежина взглянула на меня, строго. Ее взгляд призвал не делать глупостей. Поправила одеяло на моих ногах, расправила на нем складки. Похожим на кошачье мурлыканье шепотом велела лежать спокойно, не пытаться вставать и не дергать рукой. Поймал себя на мысли, что разговор с королевой походил на сон. Уж очень слабо верилось, что такое могло происходить наяву. Альбина беззвучно скользнула к выходу. Передвигалась она плавно, будто танцовщица. Приоткрыла дверь, юркнула через узкую щель в коридор. Я расслабился, позволил своему затылку вновь погрузиться в подушку. Уставился в потолок, вдыхал больничные запахи, прислушивался к шорохам, различал чье-то дыхание, приглушенные стенами и расстоянием голоса. Трещин на побелке сейчас не видел, но помнил, что они там есть. Или мне они тоже привиделись, и они, и лицо той женщины со шрамом на губе, которую я уже встречал раньше, в погребе Рихарда Житкова, Зареченского каннибала. Я зевнул, подумал, что сейчас плохо отличал сны от реальности. Боль в груди не исчезла, лишь слегка притупилась. Неприятная, но терпимая. Она беспокоила, но не отвлекала меня от размышлений. Я разглядывал сгустившиеся у потолка тени. Перед мысленным взором вновь прокручивал и встречу с Надей Бобровой в Пушкинском парке. Думал о том, как все же плохо я понимал женщин. И еще радовался, что 25 января 1970 года теперь осталось позади не только для меня прошлого, но для меня нынешнего. Вспомнил слова королевы о том, что Пимочкина рыдала. «Рыдала – это хорошо», – подумал я. «Это значит, что Света пережила эту злополучную дату. И Александр Усик не вернулся в свое тело. Я получил шанс предотвратить как минимум еще одно убийство. Какое сейчас число?» – спросил сам себя. «Если верить словам Нежиной, я находился в больнице уже третьи сутки. Сколько еще тут пробуду? День? Неделю? Скоро начнется учеба в университете. Нет, пока Зареченский горный». Еще институт. Осталось 5 дней каникул, и чуть больше месяца предстояло ждать очередного нападения маньяка с молотком. Убийца нападет снова, в этом я не сомневался, потому что Боброва не убивала осенью тех женщин. Я сам видел, что в момент сентябрьского убийства Надя отдыхала после сбора урожая капусты, в домике рядом с колхозными полями, так же, как и Александр Усик. Настоящий маньяк с молотком оставался на свободе. Он вновь изнасилует и убьет женщину утром 8 марта неподалеку от шахты «Юбилейная». Если я позволю ему это сделать, бывшая пленница зареченского каннибала здесь, в больнице, мне не приснилось. В этом я убедился, когда Альбина Нежина привела ко мне в палату врача, ту самую Дашу. Узнал ее, хотя с нашей предыдущей встречи Дарья Степановна Кирова сильно изменилась, в лучшую сторону. Она выглядела лет на 30-35, невысокая и хрупкая женщина, даже в сравнении с Альбиной. Кирова вошла в палату неторопливо, прихрамывая, выглядела сонной, но заговорила бодрым тоном. Она больше не походила на испуганного зверька, исчез из ее глаз безумный блеск. Темные волосы женщины стали короче, ран на губах Кировой я не заметил, видел только тот белый шрам около носа. Изменился и ее взгляд. Мне он показался спокойным, доброжелательным, чуть усталым. Дарья Степановна поинтересовалась моим самочувствием, тем самым голосом, которым там, в подвале повторяла: «Не надо, пожалуйста, не надо». Вот только изменились его интонации, как и обстоятельства, при которых я его слышал. Кирова деловито рассматривала мои глаза, нащупала на запястье пульс, вела себя, как обычный опытный, уверенный в своих навыках и знаниях врач, осматривавший пациента, а не как бывшая пленница маньяка, узнавшая своего спасителя, что меня безумно порадовало. Ни словом, ни взглядом Кирова не показала, что узнала во мне того парня в Буденовке. Она в общих словах поведала об операции, пуля Бобровой задела сердце, сообщила, что главная опасность позади, проинформировала о дальнейшем лечении. Ее спокойный тон убаюкивал, заставлял меня зевать. Я рассматривал лицо Дарьи Степановны, не заметил, как из палаты ушла Нежина. Слушал рекомендации врача, молча кивал. Чувствовал, как наливались тяжестью мои веки, все труднее становилось держать их приподнятыми. Не стал противиться сонливости. Внял словам Дарьи Степановны, закрыл глаза. Голос Кировой отдалился. Я прислушивался к нему, погружаясь в дремоту, и уже сквозь сон почувствовал, как женская рука заботливо убрала с моего лба холодную и влажную от пота челку. Утром Дарья Степановна в моей палате не появилась. Осматривал меня другой врач. Он обрадовал меня сообщением, что пролежу в больнице как минимум 3 недели. «Ну а как вы хотели, батенька?» — сказал розовощекий доктор. Надеялись со свежим шрамом на сердце вот так быстро вскочить с кровати и пуститься в пляс? Даже не надейтесь. Побудете у нас 3 недельки, и это в лучшем случае. Больше спите, и время пролетит незаметно. Я воспользовался его советом, только и делал, что спал. Как и 2 моих соседа по палате, которых едва ли не в один день со мной перевели в хирургию. Не увидел я Дарью Степановну Кирову и на следующий день. Моим лечением занимался все тот же мужичок с пухлыми щеками, что присвоил мне имя батенька. Зато появилась молодая женщина-следователь. Под присмотром строгой медсестры засыпала меня вопросами. Старалась говорить тихо, елейным голосом, точно придерживалась чьей-то строгой инструкции. Отвечал ей коротко, будто из последних сил, изображал немощного больного. Понял со слов девицы, что Надя Боброва раскололась по полной программе, призналась во всех своих грехах, и в том, что стреляла в меня, и в желании убить Свету Пимочкину. Боброва заявила на допросе, что солгала Свете о том, что это я в Пушкинском парке назначил Пимочкиной свидание, но сказала, меня она в парк не приглашала, и вот эти ее слова я назвал ложью и провокацией, потому что моя версия звучала иначе. Я настаивал на том, что Надя позвала в парк и меня, вот только мне она назначила встречу с Пимочкиной не на половину 11 ночи, на 21 час, и я почти 3 часа бродил в одиночестве по парку, смиренно надеясь, что Света не забыла обо мне, а опаздывала. Следователь поинтересовалась, почему я так долго ждал, почему не ушел. «Потому что мне очень нужно было с ней поговорить», — ответил я. Не знаю, как именно эти мои слова просочились за пределы палаты, но уже на следующий день мне напомнила о них Пимочкина, когда явилась меня проведать. «О чем ты тогда хотел со мной поговорить, Саша?» — спросила она. Ее слова не застали меня врасплох, потому что в больнице у меня было достаточно времени, чтобы придумать правдоподобное объяснение своему согласию на встречу со Светой в парке. «Я хотел попросить у тебя прощения». «За что?» — сказала Пимочкина. «За тот твой спор с Авериным». «Нет», — сказал я, — «за то, что обманул тебя». Когда глаза комсорга все еще радостно блестели, как и комсомольский значок на ее груди, они изучали мое лицо, внимательно, с интересом. Девушка улыбалась. Она не скрывала, что была рада меня видеть. Наивно, без стеснения показывала взглядом, мимикой и жестами, как ей приятно находиться рядом со мной, даже здесь, в больничной палате. Я вдыхал смешавшийся в воздухе с запахом карболки аромат ее духов, заставлял себя выдерживать ее взгляд, видел, что Света не ожидала подвоха. Я обманывал, когда утверждал, что не стану ни с кем встречаться, пока не закончу институт. Улыбка исчезла с лица девушки. В этом я и собирался тебе признаться тогда. Света смотрела мне в глаза. Я усомнился, что мой взгляд показался ей взглядом влюбленного в нее пылкого юноши. Пимочкина выпрямила спину, будто отшатнулась. «Ты любишь другую», — сказала она. Я промолчал, предоставил возможность поработать женской фантазии. По Светиной мимике понял, что ее воображение прекрасно справилось с задачей. «Кого?» — спросила Пимочкина. «Я ее знаю. Правильную кандидатуру на роль своей возлюбленной я не придумал, собирался оставить ее личность скрытой за вуалью таинственности. Не в последнюю очередь потому, что никому не желал зла, ни Пимочкиной, которая все не могла совладать со своей влюбленностью, ни той неведомой даже мне самому женщине, свои вымышленные чувства к которой решил сделать поводом для встречи с комсоргом в Пушкинском парке». Света истолковала мое молчание по-своему. «Значит, знаю», — сказала она, отвела взгляд в сторону. Я заметил, как блеснули в ее глазах слезы обиды. «Королева», — едва слышно произнесла Пимочкина, — «ты любишь королеву». Комсорг не спрашивала, она утверждала. Конец второй части.